Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел окружавших меня я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на 2 сантиметра левее, я провалялся бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня в последнее мгновение защитный рефлекс. Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его сквозь толпу устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач, в чем дело?» И откуда только у меня ноги взялись. Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях. «Женщине плохо, помогите ей!» Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я продрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно протестующий вопль: «Но позвольте же!» А в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утренним солнцем площадь Звезды. Все было как в повторном сне, как 6 часов назад. Я бежал из зала в зал, из коридора в коридор, лавируя между стендами и витринами среди статуй и макетов, похожих на бессмысленные механизмы среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи. Только теперь все вокруг было залито ярким светом, и я был один, и ноги подо мной подкашивались, и я не боялся опоздать, потому что был уверен, что обязательно опоздаю. Уже опоздал, уже! Треснул выстрел! Негромкий сухой выстрел из герцога. Я споткнулся на ровном месте. Все. Конец. Я побежал из последних сил. Впереди справа мелькнула между безобразными формами фигура в белом лабораторном халате. Гриша Серосовин по прозвищу Водолей тоже опоздал. Треснули еще 2 выстрела, один за другим. «Лева, вас убьют. Это не так просто сделать». Мы ворвались в мастерскую Майи Тойвовны Глумовой одновременно, Гриша и я. Лев Абалкин лежал посередине мастерской на спине, а экселленс, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему, а с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова. У Глумовой было неподвижное, совсем равнодушное лицо, а глаза ее были страшно и неестественно скошены к переносице. Шафранная лысина и слегка обвисшая, обращенная ко мне щека экселленса, были покрыты крупными каплями пота. Остро, кисло, противоестественно воняло пороховой гарью, и стояла тишина. Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой руки бессильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до лежащего в сантиметре от них серого диска детонатора со знаком в виде то ли стилизованной буквы «Ж», то ли японского иероглифа «Сандзю». Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки. Экселленс каркнул мне что-то предостерегающее. Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давешними серыми пятнами. Рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил: «Стояли звери около двери. Лева!» — позвал я. «Стояли звери около двери», — повторил он настойчиво. «Стояли звери». И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читал Владимир Левашов.